этими словами Люцифер решительно вогнал шприц еще глубже. Кощей придушенно пискнул и бухнулся в обморок. Игла попала в цель. Шприц быстро наполнился зеленоватой жидкостью. «Попробуй теперь только сказать, что ты голубых кровей», — пробормотал дьявол, перекачивая содержимое шприца в ручку. Затем помахал перед носом Кощея ваткой, пропитанной нашатырным спиртом, и как только последний закончил трепыхаться, подсунул ему в руки пару бланков договора. Кощей автоматически подписал их, предложенной ему ручкой. «Прелесть!» — умилился Люцифер. «Я его в рамочку. Подписи такого колера ни у кого в аду нет. Это тебе, а это мне». Дьявол быстро поделил бланки. «Ну, до скорого, и жди гостей». Люцифер энергично тряхнул Кощея за руку, и под грохот громовых раскатов с довольной ухмылкой исчез из тронного зала. Кощей долго тряс своей бессмертной головой, вчитываясь в только что подписанный им договор. И только тут до него дошло, что Люцифер в наглую оттяпал его душу, практически не ударив пальцем о палец, просто передав клиента на обслуживание другой фирме. — Так вот, такое посредническая деятельность! — взвыл Кощей бессмертный дурным голосом. — Жулик! Аферист! Попробуй только приди по мою душу, я тебе покажу, где раки зимуют. Хорошо, что у меня души нет, а то я и не знаю, что бы с тобой сделал. — орал облапошенный Кощей, яростно раздирая злосчастный договор на мелкие клочки. От этого занятия его оторвало деликатное покашливание за спиной. Три рогатых делегата из суверенного болота преданно ели глазами долгожданного клиента. Сытый, в меру пьяный Илья тоскливо оглядывал горницу. В вечерних сумерках уже трудно было различить яство, стоящее на противоположном конце стола. Снизошедшая на него лень не позволила капитану даже зажечь свечи. Ёжиком торчащий из серебряного подсвечника на расстоянии вытянутой руки. Капитан любил расслабляться в шумных, веселых компаниях с задушевными разговорами и песнями. «Повымерли они все тут, что ли?» Говорящих белочек Илья как-то не воспринял всерьез и все ждал, когда же появятся хозяева. Пересилив себя, капитан достал зажигалку и зажег свет. «Лампочка мощностью в 16 восковых свечей», — пробормотал он, наливая себе еще чарку для поднятия тонуса. Похоже, процедура снятия стресса шла довольно успешно, раз капитан умудрился перепутать ваты со свечами. От мерцающих язычков пламени по столу заплясали тени. И тут Илья разглядел гусли, пристроившиеся между подсвечником и копченым осетром. С помощью трещины в дубовом столе и периодически обращаясь к определенной матери, капитан попытался перестроить их на шестиструнный лад. Однако дело шло туго. Струны упорно не желали настраиваться. То, что здесь дело нечисто, Илья понял, натягивая третью. Гусли яростно сопротивлялись. Убедившись в тщетности своих попыток и сообразив, что в гуслях лады вообще-то отсутствуют, окончательно расстроенный Илья выдернул из стола гусли вместе с симпатичным пушистым зверьком с огромными ушами. Зверек висел, держась короткими лапками за инструмент, незабавно таращась на капитана большими круглыми глазами. — А это что за чудо-юдо? — пробормотал пораженный Илья. Зверек отпустил лапки, шмякнулся на пол и юркнул под стол, не удостоив капитана ответом. Илья положил гусли на край стола и сунул голову вслед. Темно и пусто. «Э-у-у!» Никакого ответа. Только чьи-то маленькие ножки простучали над ним, и все затихло. Илья разогнулся. Гусли исчезли. Сплюнув с досады, капитан затянул без сопровождения. «А у меня запой от одиночества. По ночам я слышу голоса. Слышу, вдруг зовут меня по отчеству. И глянул, черт, вот это чудеса!» Желтые язычки пламени пригнулись под тяжестью внезапного порыва ветра, пронесшегося по горнице. Три свечи с шипением погасли. 13 свечей! — вздохнул Илья, поднимая глаза, и замер. На пороге стояли три мохнатых черта с крутыми козлиными рогами. В руках у них были вилы, на бедрах коротенькие юбки из сушеных водорослей. Больше из одежды на них ничего не было. Лидером у этой троицы был, похоже, толстенький коренастенький черт с одутловатыми щеками, в которых утонул плоский поросячий пятачок. Из-за его спины, справа, осторожно выглядывала фигурка постройнее, боязливо косясь на Илью. Слева от застрельщика расположился третий представитель суверенного болота с широко открытыми глазами и ртом. «Трус, балбес, бывалый», — мысленно окрестил их Илья, невольно рассмеявшись. Лечение идет успешно. Налицо прогресс со знаком минус. Но до чего же они забавные? Я чую, если продолжить курс спиртотерапии, будет еще веселее. Илья безуспешно пытался справиться с веселым настроением, но у него ничего не получалось, ибо звоночек, не раз спасавший ему жизнь, упорно молчал. Несмотря на дикую ситуацию, в которую он попал, опасности капитан не чуял. С любопытством разглядывая мохнатую троицу, Илья почесал зазудевшую грудь. Пальцы нащупали крест, который почему-то довольно ощутимо нагрелся. «Накаркал!» — пробормотал он, продолжая веселиться. «В гости пожаловали, аль по делу пришли?» «В гости!» — косясь на богатый стол, заявил балбес. «По делу!» — буркнул бывалый. «Это с какой стороны посмотреть?» — проблеял трус. «С одной стороны в гости, с другой — по делу». «Ага, понятно. Деловые гости, значит. Ну что, в дверях застряли? Прошу к столу. На Руси гостям всегда почет и уважение». Черти неуверенно переглянулись, пошаркали копытами, вытирая ноги, и, оставив вилы у порога, бочком протиснулись вдоль лавок, чинно расселись и, склонив головы на бок, уставились на Илью. «Наливай!» — скомандовал он. Посетители не заставили себя долго упрашивать. Четыре кубка дружно звякнули, и их содержимое забулькало в луженых глотках капитана и нечистой силы. Глаза у чертей замаслились. Узкие красные язычки облизнули усы. И троица вновь уставилась, правда, теперь не на Илью, а на кувшин с медовухой. «Понравилось?» — засмеялся капитан. «Ну, давай еще по одной».